Ира, приходя по три раза в неделю в «Голубое солнце», она стала понимать, что в шахматном кружке происходит нечто странное. Она была очень хитра, легко втиралась в доверие к людям, обладала актерскими способностями, ловко умела притворяться. Поэтому, когда Катя стала рассказывать ей про палача, докторов и про то, что она сегодня умерла на занятиях шахматного кружка, Ира насторожилась и решила посмотреть, что же там происходит. Она украла лекарство на посту, сделала Кате укол снотворного, положила ее под кровать, прикрыла свисавшим одеялом и, переодевшись в ее одежду, отправилась на занятия. Девушки очень похожи. Софья Леонидовна не заметила подмены, а Ира укрепилась в мысли: в домике происходит что-то странное. Потом она, тщательно занявшись расследованием, сообразила, кто хозяин «Голубого солнца», и стала размышлять, почему он скрывает сей факт. Затем сложила все сведения и решила шантажировать основного владельца. Впрочем, не знаю, может быть, она сдала бы его в милицию? «Скорей бы уж решила получить деньги за молчание», — предположил я. «Ну, — протянула Нора, — в случае, если бы хозяина посадили, Ира получила бы большую выгоду». Но у нее не было веских доказательств, и она, купив специальную шпионскую аппаратуру, уходит из дома, селится в «Голубом солнце» и начинает слежку. Ей надо заснять момент настоящей игры, и Ира решает рискнуть. Она уже отлично понимает, что происходит в домике, поэтому соблюдает, как ей кажется, крайнюю осторожность. Вечером медсестра оглашает список и велит жертвам построиться. Ирочка, сделав Кате очередной укол, присоединяется к цепочке людей, идущих в домик. Ира одета в спортивный костюм, вид у нее полубезумный, медсестра не пересчитывает участников, просто проводит их в дом в раздевалку, где у каждого свой шкафчик, в котором висит форма. Ира находит Катин костюм, надевает его. По дороге она выхватывает из чужого шкафчика черную шапочку и прячет ее. Ей нужны улики, и головной убор, на ее взгляд, одна из них. Потом она прячется за занавеску, всех участников спектакля уводят. Ира осторожно прокрадывается в комнату наблюдения и начинает снимать действо. Она вздрагивает от каждого шороха, но полагает, что сумеет выкрутиться, если ее застанут тут, притвориться безумной Катей, которая, перепутав все на свете, присоединилась к группе, а потом потерялась. Но все заканчивается плохо. В тот самый момент, когда Ира увлеклась съемкой, в комнату входит охранник и стреляет в девушку. Пуля попадает той под левую лопатку. Ирина падает. После спектакля охрана ставит в известность о происшествии Андрея. Тот приходит в ужас и велит немедленно отвезти труп в морг. Естественно, Софья Леонидовна увидела, что на полу лежит Катя. Рядом валяется камера. Вызывают Ираиду Сергеевну. Все в истерике. За ними следили. Катя притворялась. Но прибежавшая главврач кричит: «Это Ира!» Дело принимает совсем скверный оборот. Тело Ирины запихивают в каблук, и водитель отправляется в крематорий. И тут происходит то, чего никто не ожидал. От холода Ирина приходит в себя, открывает дверь машины, вываливается в снег, вскакивает, видит на дороге автомобиль, кидается к нему. Нора замолчала, потом грустно добавила: «И тут ты ее сбиваешь случайно. Во-первых, у десятки отказали тормоза. Во-вторых, ты просто испугался. Никакой твоей вины тут нет. Девушка отлетает в кювет и почти мгновенно умирает. «Стойте!» — закричал я. «Тут концы с концами не сходятся, не получается! Как же она прожила столько времени с пулей в сердце?» Нора глубоко вздохнула. «Ваня, вспомни, у Иры была патология. Зеркальное расположение органов, сердце справа. Охранник-то по привычке стрелял под левую лопатку. Вот так-то!» Проехав с километр, водитель обнаружил, что дверь каблука открыта, остановился, понял, что случилось, и понесся назад. Но по дороге он увидел «Газель» с включенными фарами и позвонил Андрею. Тот мгновенно связался с одним из местных милиционеров, который отлично знал, что происходит в «Голубом солнце». Он помогал бандитам. Мент прибывает на место, осматривает кювет, видит труп Иры в форме пешки и врет тебе про местное привидение. Ему надо было убрать тебя с дороги. Собственно говоря, это все. Мент дожидается, когда вы уедете, вытаскивает труп Иры и привозит в особняк к Андрею. Пропажу шапочки никто не заметил. Короче говоря, испугавшись, все наделали много ошибок. Андрей орет на слишком отвратительного и старательного милиционера. «Офигел! Зачем мне тут покойница? Волоки ее в крематорий!» «Одежду снимите», — велит мент. «Мы завсегда тела голыми туда отвозим. Одетый труп не возьмут». Они зовут Настю. Та, раздев покойницу, запихивает белую форму, в кармане которой лежит вторая, уже черная шапочка, в пакет. Мусор она спокойно отдает бабе, нанятой в деревне для черновой работы. Настя и предположить не может, что санитарка всегда роется в отбросах, отыскивая там что-нибудь для продажи. Бандиты, избавившись от трупа Ирины, успокаиваются. Ираида Сергеевна, знающая, что девушка ушла из дома и ночует в палате у сестры, надеется, что ее не станут искать. И в «Голубом солнце» все идет своим чередом. Увидав тебя в трактире вместе с Софьей Леонидовной, Андрей насторожился. Он-то помнит, что ты приезжал с Кириллом. Потому под благовидным предлогом покидает столик, звонит по телефону и узнает у своей приятельницы, аспирантки Подвойского, что Аристарх Владиленович одинок. Он не имеет никаких родственников. Человек, назвавшийся его племянником, самозванец. Андрей сразу настораживается. Теперь ему кажется, что отпустить тебя живым и здоровым в тот день, когда убрали Кирилла, было глупостью. Он мигом перезванивает своим знакомым в МВД и, коря себя за то, что не сделал этого сразу, как только увидел тебя, просит их срочно узнать, живет ли в Москве Иван Павлович Подушкин, и если да, то чем он занимается. Залезть в компьютер — это пара секунд, и спустя мгновение негодяй получает ответ. Да, есть такой. Служит секретарем у предпринимательницы, которая одновременно является и хозяйкой детективного агентства «Ниро». Подушкин — обладатель лицензии на частную сыскную деятельность. Андрей начинает паниковать. Похоже, что их выслеживают. И тут он от страха делает ошибку. Вообще говоря, тебя обманом следовало заманить в укромное место, вызвать врачей и выбить все, что тебе известно. Но паника — плохая советчица. Андрей поспешно принимает решение, и в твоем кофе оказывается яд. К счастью, Андрей сильно нервничает и не принимает в расчет, что мужик ростом в 2 метра не погибнет от стандартной дозы. Ему следует дать большее количество отравы. И еще надо было увезти тебя из ресторана и угостить в другом месте. Но Андрей запаниковал и наделал ошибок. Я же поняла, что тут дело нечисто, и велела тебе немедленно ехать домой без захода в зал ресторана. Отчего ты меня не послушался? Я молчал. «Все твоя глупость», — кипела Нора. Хорошо, что у меня мозги исключительно работают быстро. И я подняла Макса в ружье. Он летел в эту трассу, сломя голову. Примчался, ты лежишь на полу, хозяин и официанты в панике, скорая не едет, Андрей и Софья Леонидовна смылись. Они просто оставили тебя за столиком. Вышли, расплатились и сказали официанту: «Вы нашего приятеля пока не трогайте, он там по телефону какие-то важные дела решает». Вот халдей и не пошел в кабинет. Потом, правда, заглянул и решил, что у тебя инфаркт. В общем, Нора махнула рукой. «Ваня, ты идиот». Я удрученно кивнул. «Да». «А кто хозяин голубого солнца? Кто главный?» «Ты еще не сообразил?» «Нет». «Семен Юрьевич», — сказала Нора. Ира каким-то образом докопалась до сути. Она собиралась либо шантажировать отца, либо сдать его в милицию. В первом случае папенька мог и придушить наглую девицу. Зато во втором Ирочка, законно признанная Коротковым дочь, получила бы полный контроль над всем его имуществом. Папеньке, учитывая тяжесть преступления, грозит пожизненное заключение. Самое интересное, что Семен Юрьевич, хитрый, расчетливый, спокойно качавший деньги из смерти бедных безумных, абсолютно не подозревал, какую змею пригрел на груди, и, искренне расстроившись, начал поиски дочери. Только ему, как и нам, в голову не пришло, что дорогая потеря сидит себе спокойненько в голубом солнце. «Скорее уж кукушонка», — протянул я, — «не змею». «Ира — кукушонок, жадный, мерзкий кукушонок». И еще одно. Учитывая тот факт, что служебная парковка клиники забита новыми иномарками, я не верю, что в махинациях с больными участвовало всего несколько человек. «Правильно», — кивнула Нора. «В той или иной степени там у всех рыльца в пуху. А ты, Ваня, тоже хорош. Нельзя же быть таким доверчивым, просто Али-Баба, который побежал в пещеру за богатством. Помнишь, кто его там поджидал? 40 разбойников». Я усмехнулся. «Ну уж не настолько я наивен. Правда, дело мне пришлось иметь с самыми настоящими разбойницами». Эпилог. Семен Юрьевич, Ираида Сергеевна, Софья Леонидовна, Андрей Павлович и многие работники «Голубого солнца» были арестованы и осуждены на разные сроки. Клиника закрылась. Нора была страшно горда собой. Она сумела распутать сложное дело самостоятельно, имея в помощниках лишь меня. Я был недоволен. Наделал много глупостей, попал в больницу. Впрочем, выйдя из лечебницы, я снова совершил идиотство. Позвонил Фире Базилевич и под предлогом того, что хочу рассказать ей правду про семью Коротковых, напросился на свидание. Фира чуть в обморок не упала, услыхав правду про кукушонка и про то, из какой скважины качал свое благополучие Семен Юрьевич. «Как он мог отправить Катю в голубое солнце?» — возмущалась Фира. Я пожал плечами. Это вполне в его духе. Он хотел сбагрить нелюбимую дочь. В этой лечебнице он был владельцем, но, даже поместив туда Катю, не раскрылся перед Ираидой Сергеевной. Да ему, честно говоря, наплевать на девочку. Он ни разу о ней, находясь под следствием, не вспомнил. Вот Иру проклинает каждый день, а о Кате забыл напрочь. И это правда. Судьбу Кати устроила Нора. Она, зная всю историю девушки, поместила ее в лучшую больницу. Сейчас Катя почти здорова, но врачи пока не рискуют рассказать ей правду об Ире и Семене Юрьевиче. Нора помогла и Вере, нашла для нее надомную работу, за которую той отлично платят. Нора — милосердный человек. Грубит она от того, что боится показать, что у нее нежное сердце. Разрулилась ситуация и с моей десяткой. Несчастная лошадка простояла довольно долгое время в ожидании экспертизы, и, наконец, выяснилось, моей вины в произошедшем нет. Это заводской брак. Честно говоря, я слабо разбираюсь в технических деталях, но, тем не менее, понял, рабочие напортачили. За дело взялся адвокат Норы. До суда дело не дошло. Мне пригнали другую машину и вручили энную сумму, так сказать, за моральный ущерб. Представитель завода был крайне любезен, а на водительском месте на вехонькой десятке стояла бутылка дорогого коньяка, на мой взгляд, не самый лучший презент для шофера. Николетта приобрела себе новый мобильный телефон и теперь жаждет получить карточку Visa. Ленка вернулась из больницы. Муся и Орест Михайлович у нас больше не работают. Мы теперь снова едим подгоревшую яичницу, носим плохо выглаженную одежду, ходим по пыльным коврам. И вот парадокс. Совершенно счастливы. Вам, наверное, интересно узнать, куда подевались домработница и повар. Так вот, они теперь служат у Валеры. И я с плохо скрываемым злорадством вижу, как наши соседи, обожающие сладкое, толстеют не по дням, а по часам. Кстати, о Валере. Он без конца приходил к нам. «Ноя, ну-ка разберись, почему кошки облюбовали мой ленд-крузер?» «Ваня, возьми фотоаппарат, спрячься в гараже и сними того, кто льет валерьянку на джип», — в конце концов приказала мне Нора. «Валерьянку?» — изумился я. «Ну да!» — хихикнула Нора. «Думаю, в ней все дело, иначе с какой бы стати кошки на машине стали кататься?» Я устроился в засаде и в районе полуночи увидел дивную картину. Жена Валеры и его теща Ангелина Степановна обрабатывают ленд-крузер. Узнав, кто автор затеи, сосед бросился убивать баб. Через пару дней я встретил его во дворе и спросил: «Ну, разобрался?» «Ага», — мрачно кивнул Валера. «Они хотели, чтобы я ленд-крузер продал». «А чего же?» — Валерка почесал в голове. «Я возил тещеньку на рынок. Так эта змея под ковриком губную помаду нашла. Ничего мне не сказала. И Надьке показала. Дескать, скажи, доченька, твоя это или нет?» Надя пришла в негодование. Помада была чужая. Мать с дочкой, обозлившись, решили отомстить неверному мужу и плохому зятю. Зная о любви Валеры к ленд-крузеру, они и придумали забаву с валерьянкой. Когда парень налетел на своих баб, те заорали в один голос: «А нечего из машины место свиданий с потаскухами делать, продавать джип, нам в него противно садиться». «Вот сволочи!» — гудел расстроенно Валера. «Пакостницы! Я же виноват оказался. Теперь и впрямь придется ленд-крузер на сторону толкать». «Эх, я думал, что все про свою женушку с тещенькой знаю. Всего от них ожидал, но чтоб такое!» Я молча смотрел на его терзание. Валера полагал, что знает своих женщин. «Если вам кажется, что вы все знаете, значит, вам просто ничего не рассказывают». Конец книги. Ноябрь 2005 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читала Ольга Зюзина.